Глава 63. Помолвка. Вокруг меня моментально образовалась толпа с комментариями всему происходящему. Она его за ухо дернула. И штаны с него стащила. Чего он хохочет? Так сильно радуется помолвке? Кажется, у эльфа истерика. Может, ему помощь нужна? Поток вопросов решительно пресек возникший словно из-под земли Райден. Смирно, разойтись! Рявкнул он так сурово, что даже я невольно вытянулась в струнку, а остальная любопытная молодежь мигом ретировалась подальше. «Позвольте доложить, командир!» — вытянулся перед ним сусликом Кенни. «Отставить, солдат! Я сам все видел!» Махнул ему Райден и подхватил меня на руки, как сокровище, на которое кто-то посмел посягнуть. «Что тут происходит?» — подскочил к нам Энникит вместе с еще одним преподавателем. «Эльф смешинку проглотил», — заявил Нокс. «Окажите ему первую помощь». Оба преподавателя кинулись вытаскивать из бассейна не просто хохочущего, а я бы даже сказала ржущего эльфа. «Стойте!» — попыталась я их остановить, но опоздала. Вода попала на кожу преподавателей, и дикий хохот на всю округу пополнился еще двумя зычными мужскими голосами. «Там веселящее зелье», — промямлила я конец фразы. «Морозова, Нокс, Нуар, опять цирк устроили?» Возмутился подбежавший к нам Оушен. «Нет, цирк в первом павильоне, налево, а мы идем домой», кинул ему через плечо Райден и понес меня на выход. «Прости, я правда нечаянно», робко произнесла я, обхватив Райдена за шею. Он нес меня в нашу комнату с такой решимостью, словно двинулся на войну. «Ты не просто подергала эльфа за ухо, а чуть не оторвала его», — мрачно констатировал дракон. «Можно сказать, твое шестое желание исполнилось на все 100%. «И что теперь?» — тихо спросила я. «Кто-то из студентов сказал про помолвку». «Нам срочно нужно прочитать эльфийский кодекс», — тяжело вздохнул Райден. «Что-то вы быстро!» — с подозрительностью покосилась на нас Винни, когда Нокс занес меня в комнату и тщательно закрыл дверь на несколько замков. «Вечеринка закончилась», — отрезал Райден. «Главное, что успели поужинать. Нашла я в этой ситуации хоть что-то хорошее». «И исполнилось шестое желание», — сдержанно добавил дракон. «Как?» — закашлялась Винни, подавившись сухариком. Леся сняла штаны с Нуара, попыталась его утопить и оторвать ухо. «Почти получилось», — пояснил Райден. «Ну ты даешь, подруга!» — восхитилась морская свинка. «Нет, все было совсем не так», — всплеснула я руками. «Это вышло случайно, я не топила Нуара, а спасала. Не спрашивайте, зачем». «Из бассейна? Дергая за ухо?» Свинка расхохоталась до похрюкиваний. «Да он теперь тебя по большой дуге обходить будет». «Боюсь, что нет», — поморщилась я. «Кто-то из толпы сказал про помолвку». «Кстати, да», — Винни задумчиво потерла носик. «Надо признать, подруга, что ты крупно влипла. Но Эмильен больше. Займемся его перевоспитанием. Будет у нас по струночке ходить». «Посмертно», — процедил сквозь зубы Райден. «Но вы посмотрите, насколько интересно все складывается», — фыркнула Винни. «Прямо так, как я говорила. Леся подергает сумеречного за ухо. Утром он уже будет стоять на этом пороге, обреченно моля нашу девочку стать его женой. Быстро сыграем свадьбу, прибьем его старшего брата, сведем с ума Нуара, получим развод и богатые алименты, а потом и до остальных из пятерки высших доберемся. Идеально же!» «Леся не станет его женой, я этого не допущу», — вскинулся Райден. «Ладно, посмотрим», — махнула лапкой Винни. «Ну что, этим вечером у нас открывается филиал библиотеки?» Мы все дружно погрузимся в чтение увлекательной истории Лейраэль. «Да», — лаконично отозвался Райден. Расположившись на кровати, мы все трое погрузились в изучение эльфийского кодекса. Мне быстро наскучило читать о том, как вид, длина и толщина, а также количество звеньев косичек влияют на эльфийскую дипломатию, насколько тщательно должна быть разглажена одежда и много других нюансов. Больше всего меня интересовал раздел по семейным отношениям. И чем дальше я его читала, тем сильнее расстраивалась. Получается, я невольно прошла все шаги эльфийской помолвки. Эльф признался мне в любви и позвал замуж. Потом я оторвала у него часть одежды, злополучную пуговку сюрикен. Тем самым, согласно Лейраэль, я выразила свое согласие разделять с женихом различные блага и имущества. Все это было первой ступенью помолвки. Для второй, высшей ступени, девушке нужно было дернуть эльфа за ухо. Предполагалось, что эльфы весьма умелые воины и не дадут кому попало прикоснуться к этой очень чувствительной части тела. С составителем Лейраэль, видимо, даже в голову не пришла ситуация, когда эльфы пытаются вытащить из воды в бассейне и хватают за то, что первым подвернулось под руку. Это даже хорошо, что Нуар так быстро попал под действие веселящего зелья. Иначе, боюсь, могло и до инфаркта дойти. А так, ему смешно. Да колик. Говорила же этому остроухому держаться от меня подальше. Теперь, согласно Лейраэль, наша с Нуаром помолвка вступила в законную силу. И не позднее, чем через месяц, мы должны сыграть свадьбу. А развод допускается только если консилиум врачей признает его душевно больным. Вот ведь засада. «Не волнуйся, мы что-нибудь придумаем», — тихо заверил меня Райден. Сначала он ободряюще поцеловал меня в висок, а потом прильнул к губам в невыразимо нежном, сладостном, медовом поцелуе. «Лапы убрал! Все шалости после свадьбы!» Резко осадила его Винни. «Пушистая полиция нравов!» — хмыкнул Райден с неохотой, отстраняясь от меня. После этого я быстро заснула на его плече, укрытая плотным бархатистым драконьим крылом.